Упрямец Исаев. Человек в пробковом шлеме. Каждый раз, когда я подъезжаю к Бухаре, мне кажется, что жизнь начинается снова. Я считаю Бухару своей второй родиной. Здесь я родился как исследователь и борец. Профессор Леонид Михайлович Исаев. Жене 7.11.1959 года. Впервые он появился в Бухаре в конце жаркого августа 1922 года. В сильно обезлюдевшем за годы войн и революции городе на него сразу обратили внимание. Среднего роста, сухопарый, в белом тропическом шлеме, рубашка с туго закатанными рукавами, бинокль и полевая сумка на ремнях делали его похожим на британца из колонии. И ходил он, как британец, легко, невозмутимо. Особенно привлекал внимание прохожих пробковый шлем, обвитый противомоскитной сеткой. С тех пор, как 2 года назад был свергнут последний эмир и бывший эмират превратился в Бухарскую Народную Республику, господа в таких шлемах не появлялись на улицах города. Инглис, Феринг. Стоило, однако, перевести взгляд на ноги иноземца, и сразу становилось ясно – владелец бинокля и полевой сумки не из породы господ. Эти порыжевшие солдатские обмотки и давно не чищенные башмаки явно не принадлежали англичанину или французу. Рус, но что он делает в Бухаре? Русский вел себя странно. Вокруг него кипели знаменитые бухарские базары. На городских перекрестках, где каменные купола скрывают в своем темном чреве десятки лавок и ловчонок, возбужденно торговались покупатели и продавцы. Иноземец ничего не продавал и не покупал. Он не обращал внимания на великолепные черно-белые ханатлас, на россыпь золотошвейных тюбетеек, на чеканную медную посуду. Примечание. Ханатлас – шелковая материя, из которой в Средней Азии шьют преимущественно женскую одежду. Просто стоял у Либихауза и глядел в густо-зеленую глубину пруда. Потом спустился по тесанным каменным ступенькам вниз, присел на корточки, зачерпнул пригоршни воду, но пить не стал, а только рассматривал бегущие между пальцев струйки. Покончив с водой, занялся аистами. Эти любимцы Бухары безбоязненно раскидали свои хворостяные гнезда на куполах мечети и на мощных кронах 300-летних шелковиц. Сейчас, в конце августа, аисты готовились в путь в далекую Индию. Будто прощаясь с городом, они задумчиво стояли над крышами Бухары. Блаженно улыбаясь, приезжий помахал им рукой. Знал ли он, что впервые увидит стоящего аиста, к счастью? Вряд ли. Просто его опьяняло великолепие восточного города. Острые на язык торговцы из мануфактурных рядов быстро распознали в иноземце пустого человека. У этого бездельника нет ни тенге за душой. Согласились с ними завсегдатай чайханы на берегу Лябихауза. Человек в шлеме оправдал их самые худшие предположения. Он не заказал зеленый чай в чайхане, не попробовал душистый плов, который готовился тут же на глазах покупателей. взял самую дешевую лепешку, сунул ее в сумку и отправился бродить по городу. Его видели потом у всех 11 ворот Бухары, возле древних глиняных стен города, около мастерских кузнецов, гребеночников и чеканщиков. Он нигде не торговался, не бронился, не покупал, а только смотрел и смотрел, высоко задирая свой шлем перед порталами из украшенных мечетей и медресе. Вскоре после полудня странный человек вошел в двухэтажное кирпичное здание за железной решеткой. Домов европейской постройки по всей Бухаре было всего три. Половину одного из них занимала почта, но иноземец направился в другую половину, где над крыльцом свисало выгоревшее алое полотнище. С недавних пор тут разместилось постоянное представительство РСФСР в Бухарской республике. Зачем приезжий ходил в пост предства и что увидел за порогом этого учреждения, рассказывают разное. Но все сходятся на том, что уже в дверях ему пришлось переступить через тело тяжело больного красноармейца. Бросив винтовку почти без сознания, парень трясся в тропической лихорадке. В прихожей не оказалось швейцара, в приемной секретаря. Лишь миновав несколько пустых кабинетов, приезжий разыскал самого постпреда. Файнштейн сидел за письменным столом и, подавляя лихорадочную дрожь, пытался что-то писать. Желтая, как пергамент, кожа, отеки под глазами, воспаленный мученический взгляд свидетельствовали о том, что представитель великой державы не избежал общей участи. Его трепала малярия. «Доктор Исаев из Москвы», — представился приезжий. «Меня направил к вам профессор Марциновский из Института тропических болезней. Вот мой мандат». «Врач из Москвы». Файнштейн с усилием старался что-то припомнить. «Но нам не нужен врач, нужен хинин. Слышите? Только хинин. Без хинина врачам здесь нечего делать». Короткая вспышка истощила силы постпреда. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Почти в полуобмороке прошептал: «Простите, пожалуйста, нервы. У меня с утра температура 39, к вечеру перевалит за 40. Хинин кончился». На месяц раньше, 16 июля, в Москву пришла необычного содержания телеграмма из Бухары. Сотрудники Восточного отдела наркомотдела РСФСР ждали важных вестей с Туркестанского фронта. Но постпред Файнштейн не сообщил на этот раз ничего нового о налетах басмачей, не потребовал, как обычно, оружия и боеприпасов. Революционер-профессионал, никогда не раскисающий, Игорь Романович Файнштейн доносил: «Положение представительства отчаянное, ЗПТ. Поголовно все больны малярией тяжелой форме, ТЧК. Те, кому угрожала смерть, отправлены за пределы Бухары, ТЧК. Остальные день работают, 2-3 лежат, ТЧК. Ни за одного работника нельзя ручаться, ЗПТ, что он завтра явится на работу, ТЧК. Для города Старая Бухара даже в мирное время нужен двойной штат, ЗПТ. Причем необходимо рассчитывать, ЗПТ, что дипломатический сотрудник здесь не продержится более 3 месяцев. Примечание. Цитирую по рукописи Леонида Михайловича Исаева малярия в Бухаре.